Глава 16. Ты факел в моей руке. Тьма не может изгнать тьму, только свет может сделать это. Ненависть не может изгнать ненависть, только любовь может сделать это. Мартин Лютер Кинг. Сила любви. «Да это полный пиздец!» — прохрипел Скотт. Я с нетерпением ждала дальнейших объяснений, но Райли медлил, часто моргая и шмыгая разбитым носом. «Вышел я покурить у черного входа, а там долбаные Рутс устроили бойцовский клуб». Райли вскинул свободную руку в сторону. «Полез разнимать, ну и зацепило». «Ребята? Мои ребята?» Не дослушав объяснения Скотта, я обогнула его и побежала к черному входу. Вслед мне доносились громкие, нестихающие просьбы Итана подождать его. Видимо, он шел за мной, однако я их вовсе не замечала, сконцентрировавшись на драке между моими друзьями. Проносясь сквозь толпящихся в коридорах людей, мне удалось проскользнуть к нужной двери. Оглушающие звуки несмолкающих перегруженных гитар стали тише, и в свете одинокого фонаря я увидела сначала покачивающегося Мэтью, а в нескольких ярдах от него — Уилла, сдерживаемого Джаспером. «Как же я тебя ненавижу, абсос!» — кричал ангел, переходя на рев. Я в два счета оказалась около Мэтью и обхватила ладонями его окровавленное ангельское личико. «Мэтью, посмотри на меня, что произошло?» Тяжело дыша от внезапного спринта, спросила я. «Отойди от меня сейчас же!» — просипел Мэтт. Ангел яростно завертел головой и зарычал на меня, вырываясь из моих рук. Молочные волосы, окропленные кровью, слиплись и хлестали Мэтью по лбу. Я испугалась и отскочила в сторону, тем самым освободив место для агрессии Морена, и он с кулаками понесся на брыкающегося Клеппа. В этот момент мои оголенные плечи накрыла чья-то куртка. «Просто сдохни, мудак!» — заорал Морена. Он хотел совершить очередную атаку, но Клепп сбросил с себя оковы Джаспера резкими движениями плеч и первым набросился на ангела. Удар и еще удар. Мэтью упал на холодный асфальт, без результата размахивая слабыми руками, сжатыми в взбитые кулаки. Но Уилл не отступал. Он резко наклонился и схватил Морена за футболку. Треск стремительно рвущейся ткани раздался эхом в голове, а сердце тревожно сжалось, приводя в оцепенение все тело. Мэтью продолжал с ревом извергать ругательство, игнорируя боль. Кровь перемешивалась со слезами. Ангел ими захлебывался, не смолкая. Непрекращающиеся душераздирающие крики разъедали уши, словно металл царапал стекло. Холод стремительно поднимался по позвоночнику, а с ним и неприятное чувство тошноты подступало к горлу. «Кто ты такой, ссаный молокосос? Я тебе сейчас все кости переломаю!» — отвечал в той же озлобленной манере Уилл. Как будто из ниоткуда появился Калеб и оттолкнул от ангела, ослепленного гневом Уилла. Джаспер и Итан воспользовались этим и схватили Клеппа за руки, оттаскивая от Морена, сплевывающего сгусток крови. Уилл по-прежнему рвался на свободу, чуть ли не пиная ногами ребят. Я отмерла и приблизилась к сморщившемуся Клеппу, оставив за спиной раненого, падшего ангела. Сковавший меня ранее ужас вырвался смачной, яростной пощечиной. «Твою же, Ники, ну ты-то куда?» — раздался из-за спины Уилла возмущенный голос Джаспера. Однако моему рассудку, скрывшемуся где-то во мраке сознания, было плевать на слова друга. В глазах застыло ненавистное лицо Клеппа с краснеющим пятном на щеке от моей оплеухи. «Зачем ты его ударил, урод? Он ведь слабее тебя! Сколько можно самоутверждаться за счет слабых, кретин?» Рассвирепела я, чувствуя, как горит моя правая ладонь. «Ники, ты дура!» — плевался Клепп, кривясь от боли. «Этот отбитый молокосос первым на меня набросился!» От неожиданности и накатившего стыда я попятилась назад. «Так ты смирился, Мэтью! Так ты решаешь вопрос мирным путем!» Все внутри кричало и билось от повисших в воздухе безысходности и укора совести. «Почему, Вероника, ты сначала не спросила, а потом ударила?» Я, схватившись за голову, повернулась в сторону зачинщика драки. Калеб и, видимо, вот-вот прибежавшая Эшли помогали ангелу подняться с земли. «Мэтью, зачем? Зачем ты это сделал?» — прошептала я, вглядываясь в заплывшие красные глаза. Они, измученные, сливались с пунцовыми ссадинами и ушибами. Я не смогла долго смотреть на поверженного, изнеможенного Мэтью и вновь обернулась к Клеппу. От напряжения у Джаспера на белоснежном виске выступили молнии вены. Он пытался уговорами отвлечь Уилла от новой вспышки гнева, а Итан не отпускал левой рукой плечо буйного. «Вероника!» Хьюз встревоженно обратился ко мне, Я сделала шажок в его сторону, но, почувствовав, как ноги подкашиваются, решила замереть на месте. «Что ты наделал, Мэтью? Что теперь будет?» Я посмотрела на бледное лицо Итана. Он шевелил губами, но звук как будто выключили. Вертящиеся вопросы оглушали и не давали двигаться. Итан отпустил Уилла и, положив руки на кожаную куртку, что висела на моих плечах, приблизился. Освобождая из плена лавины, лишившись слуха, он легонько встряхнул меня. «Вероника, ты меня слышишь? Ты как?» — обеспокоенно спросил Итан, всматриваясь в мое лицо. И я, продолжая молчать, медленно подняла подбородок навстречу Хьюзу. Мне было нечего ему ответить. Как объяснить постороннему человеку, что Морено разрушил то, что мы все вместе строили несколько лет? Я прекрасно понимала, что Мэтью — живой человек, и он в очередной раз не смог совладать с захлестнувшими его чувствами. Шквал эмоций ангела, кажется, окончательно развалил Рутс. Что ждет группу? Как нам теперь вместе играть? Ничего. Запинаясь и прикрывая зудящие глаза от подступающих слез, выдавила я. Подбородок предательски дрожал. Нет, нет, Вероника, только не перед Итаном. Он, кажется, понял мое состояние тихой истерики и осторожно прижал к себе. Тепло его тела расслабляло, и горячие слезы ручейками потекли по холодной коже щек. Я обвела руками Хьюза, рискуя потерять куртку, соскальзывающую с плеч. Однако он поймал ее и бережно накинул обратно. Я вжималась все сильнее в пламенную грудь плюшевого олененка, стараясь отдать ему хоть немного того же тепла. Итан пожертвовал мне свою куртку, оставшись в одной обрезанной футболке. Как ему не холодно. «Ты, мудак, Клеп!» Голова сама повернулась на крик Бернс, покинув грудь Хьюза. «Я не хочу сейчас с тобой разговаривать, мудак!» — вопила Эшли, отпихивая Уилла. «Не подходи ко мне, животное!» Подруга толкнула Клеппа, и тот пошатнулся и замер, оставив попытки поговорить с Эш. Калеб и Бернс потащили Морено в сторону парковки. Мэтью вяло перебирал ногами и продолжал что-то выкрикивать, привлекая внимание прохожих. Уилл, как замороженный, продолжал смотреть им вслед. Я вырвалась из объятий Хьюза, опомнившись, что Мэтью тоже нужна моя помощь. Но меня задержал Джаспер, возникнув стеной на пути. «Нет, Ники», — запротестовал Джаз со всей серьезностью в голосе. «Эшли и Калеб справятся без тебя. Ты будешь только мешаться. Еще не хватало, чтобы твои родители узнали об этой потасовке». Я за полсекунды дошла от растерянности до точки кипения, сжав кулаки. «Почему мой удел стоять в стороне? Кого Коулман из себя возомнил? Кто он такой, чтобы решать сейчас за меня? Мэтью, мой друг, и твой тоже, Джаз. Какого хрена мы сейчас здесь стоим, а не бежим за ними?» — взорвалась я. «Они повезли его в больницу, Ники. Или, может, я чего-то не знаю? Ты врач и способна в два счета оказать ему медицинскую помощь?» Сохраняя спокойствие, настаивал на своем Джаспер. «Уверен, что у Мэтью в основном ушибы и ссадины, даже не сотряс, поэтому выдохни. Сейчас мы уладим вопросы с организатором, а потом...» Джаспер не договорил и переключился на стоящего позади меня Хьюза. «Итан, ты не знаешь, что там с Райли?» «Может, Джаспер прав? Я бы только навела панику, но безучастность угнетала. Мэтью — мой близкий друг, хоть он и начал первый». «Узнаю, но когда мы с Вероникой встретили его у гримерных, то выглядел он, мягко говоря, хреново. Похоже на перелом», — заключил Итан. «Ты пил?» — спросил Джаспер. Его вопрос мне показался странным. «Нет», — ответил Итан. Джаспер вернулся ко мне и уперся руками в мои плечи. «Сейчас мы разрулим все с организаторами, и Итан отвезет тебя домой, Ники», — в ультимативной форме сказал Джаспер. Не дождавшись моих возмущений, Рыжий направился к пребывающему в трансе Уиллу. Он по-прежнему неподвижно стоял примерно в 10 ярдах от нас, замерев в одной позе со сжатым левым кулаком. Я, находясь в замешательстве, вернулась к Хьюзу, тот убирал телефон в карман джинсов. «Все будет хорошо». Итан попытался улыбнуться, но я лишь громко вздохнула и подошла к нему ближе. Вслед за словами ковбоя, вечерний воздух разрезал вой Уилла, сливающийся с гулом города. «Ну что там?» — спросил Джаспер, не обратив внимания на то, как его лучший друг буквально скулит. «Райли с Дарреном и Карли, все в порядке», — подойдя вплотную, заверил Итан. И Джаспер что-то шепнул ему на ухо. Хьюз кивнул и, взяв меня за руку, повел обратно внутрь. «Куда мы идем?» — спросила я немного раздраженно, все еще не смирившись с бездействием и неспособностью помочь Мэтью. Внутри нас вновь встретила какая-то экспериментальная какофония, оседая в голове с неприятным треском. «За вещами!» — перекрикивая музыку, ответил Итан, и, сжав крепче мою ладонь, увлек за собой в толпу. Шокированную душу грела единственная мысль, что Хьюз сейчас рядом со мной. В его присутствии мои переживания не так сильно впивались когтями в потрясенный мозг. «Господи, пожалуйста, пусть Итан окажется прав, и все как-то мирно разрешится». Мы с Хьюзом зашли в гримерную Рутс, а за нами следом серьезный Джаспер и побитый Уилл. Клеп тут же упал в кресло и вытянул длинные ноги чуть ли не до самого туалетного столика. Итан отпустил мою ладонь и внимательно посмотрел на меня. Наверное, тушь размазалась по лицу от непредвиденных слез. Подхваченная беспокойством за свой внешний вид, я быстро ретировалась к зеркалу. На удивление, поплакать удалось аккуратно. Только пара ресничек склеились между собой, но почти сразу успешно вернулись в прежнее, свободное положение от пары касаний миниатюрной щеточки. «Ники, мы скоро, пригляди за ним», — небрежно сказал Джаспер. Я обернулась, не понимая, про кого конкретно идет речь. Рыжий указывал рукой на Уилла, с интересом разглядывающего потолок. «Они серьезно решили оставить меня с Клепом?» Я ничего не ответила. Спор тут бесполезен. «Постарайтесь не подраться, окей?» — напоследок вставил Джаз. Я смерила его и Хьюза недовольным взглядом. Джаспер никак не отреагировал, а Итан на прощание подарил мне дежурную отцовскую улыбку. «Блин, да они издеваются!» «Мугу!» — промычал Клеп низким голосом. Уилл потянулся к наполовину пустому ящику с пивом и нащупал одну бутылку. «Слушай, Ники!» — цокнув жестяной крышкой, начал Клеп. «Бред Морена про Эшли — это правда?» «Какой бред?» — спросила я, стараясь вести себя отстраненно, чтобы спокойно дождаться парней. Моя рука потянулась за телефоном, чтобы извиниться в сообщении перед Мэттом. «Я, 19:55. Ангел, меня не взяли с тобой в больницу. Прости, пожалуйста. Напиши, как появится возможность. Я переживаю за тебя, Мэтью». Набросился на меня с какими-то предъявами. Типа я им с Эшли мешаю. Подумал, что этот говнюк на приколе, как обычно, только в этот раз на тупом приколе. Но после того, как вместе с ударом в челюсть прилетело заявление, что они с Эшли целовались 2 недели назад, я понял, что это не дебильная шутка. Начало бреда Морена я прослушала, набирая текст Ангелу. Пиво развязало соло-гитаристу язык. Больно Клеп разговорчив сегодня. Что мне ему ответить? Правду? «Эй, Ники, я с тобой разговариваю». Уилл пнул меня в ботинок. Я отвлеклась от экрана телефона, недобро зыркнув на соло-гитариста. «Тебе одной пощечины мало?» Из последних сил, сдерживая себя, спросила я и села на соседнее кресло подальше от Клеппа. «Не знаю, Уилл, думаю, Мэтью не стал бы врать. Зачем ему это?» «Кажется, складывается. Ну, тогда понятно, чё он распетушился на меня на трансляции». Уилл, видимо, собирался харкнуть, громко накапливая слюну во рту, но потом вспомнил, что находится в помещении, и вместо этого заключил. «Пригрел змеёныша, сука! Он мне как младший брат!» «Чего? Младший брат? Я тогда сестра?» «Да, давно ты так считаешь?» — усмехнулась я. Уиллу все-таки удалось втянуть меня в этот странный разговор. Редко нам удавалось беседовать с Клеппом. Настолько редко, что сразу и не вспомнишь. Хм, когда мы с ним последний раз так разговаривали? Может, оно и к лучшему. Глаза Уилла продолжали смотреть в зеркало. По-моему, он вовсе не моргал. «Да, ну, так-то я его в группу притащил. С того момента и считал», — сделав очередной глоток, сказал Клеп. «Хм, а ведь правда. Но окончательно утвердил Ангела Джаз. Помню, первое время Мэтью сильно робел на репетициях, особенно перед Джаспером. Он его побаивался и не переставал им восхищаться. Думаю, Коулман заслужил уважение Морена тем, что смог открыть ему сцену, дать публику, а с ней свободу. Однако сейчас авторитеты Ангела резко, или не совсем, но изменились». «Братьев не избивают до полусмерти, Уилл!» — запротестовала я и вскинула голову к серому потолку, шумно вздохнув. «До полусмерти?» — фыркнул Уилл. «Если бы это был не Морена, то он и ходить бы не смог. Хотя я обещал Эшли не драться. Сраный ангел, даже 2 недели из-за него не продержался». «Обещание и Уилл? Это что-то новое?» «Прям обещал?» — переспросила я с театральным удивлением. «Да». Уилл неожиданно повернул голову в мою сторону. «Ты так и будешь посмеиваться? Я в курсе, блядь, что далеко не подарок с красным бантом. Но Морена — ребенок. Что он может дать моей Эшли?» Откровенно говоря, я вообще не узнавала Уилла. Он ведь только что поставил себя в один ряд с Мэтью, то есть Клеп воспринимает его на равных. Ну, как минимум, нормальное отношение», — не удержалась я. «Уилл, ты же понимаешь, что из раза в раз своими изменами и критикой ее эмоциональности делаешь Эшли больно». «Да знаю я», — отмахнулся Уилл. «Мне периодически становится скучно. Мы вместе с моего 11 класса». Клеб погрузился в думы, и я вместе с ним. Что в его понимании вместе? Вместе играть на чувствах друг друга? «Охренеть! Это 3 года уже!» «Если скучно, то, может, надо отпустить Эш и не мучить?» Закатив глаза, предложила я. Мне приходилось подбирать слова, чтобы наш разговор не перерос в еще один скандал. «Проблема в том, что только в таких ситуациях, как сегодня с Морена, я реально что-то испытываю к Эшли. В меня будто вселяется какая-то сила». Уилл начал размахивать руками, забыв про бутылку. «Заставляет бороться! Ха! Безусловно, я привязан к Эшли». Уилл потрепал свои пшеничные волосы и снова откинулся в кресле. «Чё там Райли-то трындел на сцене про трансформацию страсти? У меня она переходит только в скуку». Уилл смолк, оставляя меня наедине с неоднозначной информацией. «Может, у Клеппа неправильно сформировались представления еще в детстве? Отец вел себя так же полигамно, а мать терпела. Что мне ему ответить на это откровение? Тоже послать, как и Джаспера, к психологу?» «Хм, забавно», — нарушил тишину Клеб. «Что?» — поинтересовалась я. «Ты так переживаешь за отношения Эш, когда сама в таких же состояла». Уилл снова залип в зеркало напротив. «Оливер ведь тоже далеко не как святой себя вел». «Но он не изменял мне те полгода, что мы встречались не на расстоянии, и никогда не говорил, что со мной что-то не так», — указала я. Тут Клеб вновь повернул ко мне голову и ехидно улыбнулся. «Да что ты! Не изменял, говоришь?» Уилл окинул меня с ног до головы подозрительным взглядом. Я немного напряглась, не понимая, что означают эти перемены в лице Клеппа. «Что ты имеешь в виду?» — не вытерпела я, чуть не привстав на кресле. «Ну, ты же у нас оплот целомудрия, Вероника. Чистая и непорочная», — рассмеялся Уилл. «Что несет?» «Сэму очень на руку была твоя репутация пай девочки в школе и дома, а для прочего была Агата Сейлор, которую он потрахивал при случае». Уилл обрубил последнюю нить моих прежних представлений о Сэме. Кажется, это они глухим звуком выпали из груди. Позвоночник вытянулся и напрягся, точно вместо него внутрь поместили железный прут. Пальцы со всей силы впились в подлокотники кресла. «Наконец-то Оливер понял, что ты страшная и бездарная тупица». «С этим сгустком желчи, Сэм?» Меня начало колотить. Половину того, что Уилл продолжал говорить, мой мозг отказывался воспринимать. Он был занят воспроизведением мерзких сцен с Сэмом и Агатой в школьном туалете. Мне было скорее гадко, чем больно от осознания того, что я жила в иллюзии. Как там сказал Джаспер? В стеклянном шаре? На этот раз он окончательно треснул и острыми осколками крошился на мою охладевшую макушку. Меня снова замутило. «Я даже завидовал. Всего 17 парню стукнуло, а он перепихивается с одной, а за ручку гуляет с другой», — с нескрываемым восхищением заключил Уилл. Я вскочила с места за бутылкой воды. К сожалению, пара глотков не спасли от нервной дрожи. Меня продолжало колотить с еще большей силой. Я утопила взгляд в косметичку на туалетном столике, читая прыгающие надписи на разноцветных коробочках, чтобы хоть как-то вытащить себя из ужасного состояния. «Упс, сломал!» Уилл прыснул слюной. «Я сломал детскую психику малышки Ники, которую Джаспер так берег, так берег. Фу, дерьмище, никогда его не понимал. Чё он с тобой носится, как будто тебе 5?» Я ощущала его ядовитую ухмылку даже спиной. Алкоголь начал вступать в силу над Клеппом. Мне хотелось заткнуть его чем-нибудь, но сил хватало только на то, чтобы стоять и вымещать с треском агрессию на пластиковой бутылке. Я все-таки подняла глаза и увидела довольное, раскрасневшееся лицо Уилла, потерявшее свою обыденную смазливость. Ссадины от недавней драки почти слились с тоном кожи Клеппа. «Вероника, не расстраивайся, дорогуша, даже ты не умрешь девственницей, жизнь всех поимеет. Это тебе, считай, Кобейн с того света говорит». Уилл погладил себя свободной рукой по животу, расправляя полосатый свитер с темными кровавыми подтеками. «Ты можешь заткнуться уже, проводник с того света!» Процедила я сквозь зубы. Голос звучал сипло и неубедительно. Каждый мой вздох казался короче другого, будто легкие заполнились ядом Клеппа. «Да чё ты обижаешься?» Уилл противно фыркнул и сделал новый глоток, засмеявшись. «Я считаю, надо забрать у тебя кличку Никки Сикс. Ты ее...» Уилл подавился от своего сардонического хохота, и я решила выскочить из гримерной, чтобы оградиться от нескончаемого потока осуждений. «Неженка!» — последнее, что донеслось до моих ушей. Живые инструменты полностью замолкли, и из зала долетали тихие записи кантри. Руки продолжали трястись то ли от шокирующей новости, то ли от обвинений в тотальной наивности. Я медленно поплелась в уборную. Сердце тревожно колотилось от мысли о Сэме. Он мне врал, врал, врал, каждый день врал. Клеп прав. Жизнь уже приступила к своему грязному делу без предупреждений. Хорошо освещенная уборная пустовала. Я, ослепленная, подошла к раковине и посмотрела на отражение маленькой беззащитной девочки. Яркий макияж делал лицо кукольным, неестественным. Жутко хотелось переместиться домой в свою комнату и спрятаться в ней, пока волшебным образом, как сказал Итан, не будет все хорошо. «Какая же ты глупая, Вероника! Глупая, слепая дура!» — кричала я отражению. Внутри что-то неприятно свело, проявляясь морщинками на лбу, и в момент разгладилось, выдавливая скудные остатки соленой воды из глаз. Мои стоны отчаяния и громкие рыдания эхом отражала бездушная плитка на стенах уборной. От этого я чувствовала себя еще более жалкой и беспомощной, и в глубине души надеялась, что сейчас кто-нибудь зайдет и подаст мне руку. Я скатилась на холодный пол около умывальника, обхватив руками колени, сотрясающиеся от ежесекундных всхлипов, как и все остальное тело. «Почему ты так со мной поступил? Для чего нужна была эта ложь? Сэм, почему?» Не знаю, как долго я так просидела, продолжая себя жалеть. «Ужасно, Вероника. Даже сейчас ты, как маленький ребенок, рассчитываешь на чужую помощь. Вставай, вставай!» Второй, более сильной половине, удалось уговорить меня встать с пола, но не до конца успокоиться. Я напоследок, взглянув в зеркало, чтобы убедиться, что ничего не размазано, побрела по коридору обратно за вещами, твердо решив, что сваливаю из этого места, где все меня держат за какую-то тупую малолетку. Все мое внимание было обращено на ноги, чтобы не запнуться. «Вероника, вот ты где! Я тебя уже потерял!» — послышался радостный голос Итана, но я продолжала идти в направлении гримерной, походя на мрачную тень и не замечая его воодушевленности. «Постой!» Итан коснулся моей руки. Я смерила его равнодушным взглядом. Хьюз явно смутился. «Клеп тебя обидел? Или это из-за Мэтью?» — серьезно спросил Итан. «Сразу не закрывайся от него, ладно?» «Я сама себя обидела», — тихо сказала я, но Итана этот ответ не устроил, и он, уверенно взяв меня за руку, повел к соседней двери. «Зачем нам в гримерную Венчур?» Меня встретила такая же по размеру каморка, как и наша, только вместо кресел в углу стоял большой красный диван. «Джаспер, кстати, сказал, что ему звонила Эшли. Дела более-менее, зашивать ничего не пришлось». Пропустив меня вперед и закрыв за нами дверь, сообщил Итан. Не зная, что на это ответить, я махнула головой, поскольку сама ситуация ужасала, и радовать мог только тот факт, что у Ангела нет серьезных повреждений. «Располагайся, Вероника», — улыбнулся Итан. Прозвучало это неоднозначно, но я не подала виду и молча села на край дивана, а Хьюз расположился рядом. Никто больше не решался нарушить молчание, но, думаю, Итан ждал моего хода. Я же не спешила изливать душу. Впервые возникшая тишина не вызывала прошлого дискомфорта. Комната расплывалась перед глазами. Я, часто моргая, пыталась восстановить прежнюю четкость и вслушаться в мирное дыхание Хьюза. Оно успокаивало, как тогда на пляже. Я постаралась расслабиться и откинулась на спинку дивана, случайно коснувшись оголенным плечом теплого бицепса Итана. Прикосновение вновь напомнило о моей рассеянности. Косуха Хьюза осталась в другой гримерной с пьяным Уиллом. Усталость и стресс давали о себе знать. «Что было в декабре?» Нарушила тишину я, разглядывая огромные стрелы, переходящие в дыры на бедных колготках. Итан повернулся в полоборота в мою сторону и положил свою руку поверх спинки дивана. «Я первый задал вопрос», — настаивал Хьюз, и по голосу можно было догадаться, что он улыбается. «В твоей голове наш разговор должно быть похож на диалог обиженной дочки на детском празднике, «И её обеспокоенного отца?» — грустно усмехнулась я. «Хм, тебе не нравится обращение принцесса? Скажи мне, как нравится?» Итан сохранял тот же радушный тон. Он, вероятно, не до конца понял, к чему я вела. «Наоборот, Мне нравится». Я повернулась к нему и столкнулась с внимательным взглядом Итана. Ну вот опять внутри пробудилось ото сна волнение. Я смущенно прикусила нижнюю губу и опустила глаза на руку Хьюза, покоящуюся в нескольких дюймах от моей ноги. Мысль дотронуться первая билась в голове, словно бабочка в закрытой банке. «Так что опять учудил Клеп, Ники?» — допытывался любопытный Хьюз. «Тоже хочешь подправить ему лицо?» Я не сдавалась, задав встречный вопрос. «Если он тебя обидел, то само собой». Хьюз наклонился чуть ближе и перешел почти на шепот. «Он уже свое получил». С досадой заключила я, вспоминая про пощечину. Итан отодвинулся, притягивая к себе мое внимание, и прижался спиной к дивану, зачесывая рукой мешающие каштановые пряди. «Если вдруг ты переживаешь...» А я переживала. «Давай смотреть объективно. Твоя пощечина поставила точку в драке. Уилла в большей степени остановила это, а не методичные уговоры Джаспера». «Он оправдывает мое насилие. Если это не любовь, то что?» Пробурчала я себе под нос и только спустя несколько секунд прикрыла рот ладонью, осознав, что произнесла это вслух. «Ой». Убрав руку от лица, виновато выдала я. «Больная немного любовь», — поправил Итан, задумчиво поднимая голубые глаза к потолку и придал очередной импульс моему сердцу. Я почувствовала, как румянец греет мои щеки. «Капельку», — подыграла я и шумно вздохнула, собравшись кратко рассказать причину конфликта с Уиллом и больше не томить Итана. «У нас с Клепом кардинально разные взгляды на некоторые вещи». «Не у тебя одной», — добавил Хьюз, подняв уголки губ. Тут сознание немного зависло, изо всех сил пытаясь ухватиться за выскользнувшую нить повествования и заставить меня не пялиться на улыбающегося плюшевого олененка. Рядом с Итаном огромные тучи, сгустившиеся надо мной и моими друзьями, медленно расходились. Совесть и разочарование кололи воспоминаниями о пострадавшем Мэтью и мудаке Сэмми, но благодаря Хьюзу уколы становились все менее болезненными. «Например?» Итан возвратил меня к рассказу. «Например, считает, что меня все чрезмерно опекают». Я решила выбрать самое безобидное из всего мерзкого монолога Уилла, да и стало интересно, что на это скажет Хьюз. Он ведь стал свидетелем нашего разговора с Джаспером. «Вот к чему твое сравнение про отца и дочь», — догадался Итан и слегка удивился, даря загадочную улыбку. «А что плохого в заботе? Особенно, когда перед тобой Вероника Эрн». Я не смогла не улыбнуться в ответ. Однако мою взволнованность одолела любопытство. «Что такого особенного в этой Веронике Эрн?» Оторвав взгляд от Хьюза, я снова обратила внимание на руку. «Нет, Вероника, ты не сделаешь этого». Странная ментальная связь сработала. Итан осторожно и плавно прошел пальцами сквозь мои, образуя слабый замочек. «Когда-нибудь я открою тебе этот секрет, но не сегодня», — таинственно прошептал Итан. Распущенные волосы мешали его горячему дыханию добраться до моего виска. Я показательно насупилась, демонстрируя всем видом, что так нечестно, но никак не прокомментировала. Итан усмехнулся и отстранился, однако это не лишило меня приятных ощущений. Хьюз освободил свой большой палец с замочка и, еле касаясь моей кожи, вырисовывал нежный круг шершавой подушечкой. Концентрируясь лишь на своих ощущениях, я неосознанно прикрыла веки и решила раствориться хоть на несколько минут в этих хрупких ласках, наслаждаясь голосом Итана. Почему он делает меня такой чувствительной? «Слушай, принцесса». Я неуверенно открыла глаза. Итан украдкой наблюдал за мной, периодически посматривая куда-то вниз. «А последний день жизни колготок — часть постановки?» Правильнее было бы соврать, но желание увидеть реакцию Итана пересилило. «Ну...» Замялась я, и Хьюз, не дождавшись объяснений, моментально считал мой посыл. «Вообще тогда не парься, Вероника, он заслужил леща». Итан поменял выражение лица на обеспокоенное и наклонился всем корпусом вперед, изучая сверкающие в дырах ноги. «Этот ублюдок тебя нехило поцарапал, ты же видишь?» — спросил Итан с нескрываемым раздражением. Я легонько сжала наш замок, чтобы он успокоился. «Итан, все заживет, а он уже получил свое». Попыталась я обнадежить моего собеседника. Последний раз Хьюз вел себя похожим образом у кафе, когда высказывался об управляющем Рингу. «Я и раньше не особо ему симпатизировал, а сейчас он начинает бесить. Я разберусь». «Итан, раз мнение обо мне в секрете, то расскажи о себе. В отличие от тебя, я не знаю твой любимый мультик». Я перебила раздраженного плюшевого олененка, а в глубине души теплилось лестное чувство от осознания того, что Итану не все равно. Нет ничего плохого в заботе. Забота Хьюза определенно мне нравилась. «Ты прекрасна». Итан продолжил меня смущать, не прекращая рассматривать последствия проделок Уилла. Краснея и по-дурацки улыбаясь, я немного поёрзала на месте, чем отвлекла рок-звезду от наблюдений. Хьюз наконец вернулся к спинке дивана. Он блуждал взглядом по моему лицу, то поджимая, то разжимая губы. «Мне нравится душа». «Душа?» — переспросила я, не поняв, что это название. «Да, мультик «Душа», — ответил Итан. «Наш учитель музыки очень похож на главного персонажа», — заметила я, заправляя выбившуюся прядь за левое ухо. И Хьюз последовал моему примеру, копируя действие. «Мистер Льюис?» «Да, а ты откуда знаешь?» — изумилась я. «Что еще он знает?» «Джаспер про него часто рассказывал». «Это все объясняет». «О себе?» — вспомнил Хьюз. «В конце октября я вернулся в Южную Каролину, покинув жестокую Калифорнию». «Вернулся?» «Бакалавриат закончил и почти сразу вернулся домой», — небрежно заключил Хьюз. «Кажется, он не хотел заострять на этом внимание, а меня, наоборот, это очень заинтересовало». «Калтех?» — ляпнула я первое, что пришло в голову. Примечание. Калифорнийский технологический институт. Один из ведущих университетов США. «Да, он», — спокойно ответил Итан. «Спокойно? Да это же Калтех! Калтех! Один из лучших технических колледжей штатов. Со мной сейчас сидит выпускник Калтеха. Может, Итан сочиняет? Но зачем ему это?» «Офигеть!» — искренне изумилась я и решила больше не задавать вопросов про колледж, ожидая остального рассказа. «Пока находился в Калифорнии, я периодически общался со своими бывшими одноклассниками, в том числе с Райли и Калебом. На каникулах пересекался с ними, когда навещал семью. Скотт еще со школы грезил рок-группой, и она у него реально была до прошлого лета. Соло-гитарист неожиданно отвалился. Причину ухода точно не знаю», — рассказывал Итан, продолжая поглаживать меня по руке. «Хм, я думала, Райли с его чудаковатыми замашками только Джаспер и понимает. А оказывается, что Итан и клоун давно дружат». «Райли начал меня активно зазывать домой с июня, пока я пытался уже четвертый месяц вкатиться в IT. Мне не понравилось, как и ученое сообщество. В основном кучка интровертов, многие из которых, кроме любимого компа, ничем не интересуются». Итан изобразил свободной рукой процесс печатания на клавиатуре. «Да и по большей части все общение проходит дистанционно. Никакой жизни. Так, ладно, опускаем мое нытье». Я усмехнулась на словах Итана. «Хм, может, поэтому он не частый гость в соцсетях? Стоп, а фотки?» «Вернулся в родные пенаты, не то чтобы меня поняли дома, но вроде никто не осуждал. Отец сразу дал работу в мастерской, ну и Райли взял к себе». «Не жалеешь о потраченном времени в Калифорнии?» — спросила я. «Нет, было познавательно и весело. Да и я пока не поставил жирный крест на науке. В угоду родителям и для опыта устроился в местный колледж в лабораторию. Появляюсь там раз в 2 недели», — улыбнулся Итан. «Вау!» — выдала я, часто моргая. «Как ты это все успеваешь?» «Нормально. Некоторые и по 3 работы имеют. Не скажу, что прям сильно перенапрягаюсь», — ответил Итан, почесав затылок. «Думаю, у тебя явно меньше свободного времени, чем у меня». Я с сомнением пожала плечами. «Что случилось в декабре?» — настаивала я, смущенно улыбаясь. Итан отвел взгляд и разорвал наш замок из пальцев, чтобы перекинуть руку через меня и опустить на мою талию с другой стороны, слегка прижимая к своему теплому телу. Помогая Хьюзу, я непроизвольно отлипла от спинки дивана. «Вероника, что ты творишь? Почему ты так быстро поддаешься? О чем тебе говорила старшая сестра?» Другой рукой Итан накрыл мою ладонь своей, возвращая потерянное на мгновение тепло. Я оказалась окутана тем самым парящим облаком, теперь не только изнутри, но и снаружи. Хьюз определенно пытался усыпить мою бдительность. Но нет. Только я хотела повторить вопрос, как Итан заговорил сам. «Райли — пафосное палево», — вздохнул Хьюз. «В декабре была рождественская тусовка, та самая, где Клеб переломался, прыгнув в пустой бассейн. А на ней была ты в коротком атласном платье. Как называется этот цвет? кремовый, только не кремовый?» — поинтересовался Итан. А у меня все затрепетало внутри. «Цвет шампанского», — хихикнула я. «Да, вот он. Ты целый вечер почти не вылезала из телефона, у тебя там была какая-то своя атмосфера. Ты мило улыбалась экрану», — рассказывал Итан. Он иногда запинался и путался в мыслях, видимо, ему было непривычно. А я вспомнила, о чем переписывалась тогда весь вечер с Сэмом, и как-то тяжело вздохнула. Интересно, что произошло бы, если бы плюшевый олененок познакомился со мной еще в декабре? «Потом я увидел тебя на сцене совершенно в другом образе». Итан загадочно замолк на несколько секунд. «Благодарен натуре Коулмана. Он просто находка для ЦРУ. Все рассказывает». «Да, всем и все, кроме меня». «Так почему ты не рискнул подойти, и при чем тут Коулман?» Допытывалась я, гипнотизируя гитару в черном чехле, стоящую в углу. «Если я сейчас скажу, что тебя тяжело поймать, то это будет звучать как глупая отмаза. Я вроде не из робких, нашел момент, если бы захотел, как с кафе». «Да уж, это я заметила». «Однако ты и правда ускользала», — усмехнулся Итан. «Джаспер дал понять, что у тебя был некий мудак из Нью-Йорка до пятницы позапрошлой недели. Короче, я не хотел лезть в отношения, но...» Хьюз смолк. «Почему до пятницы позапрошлой недели? Мы же расстались с Сэмом в прошлый понедельник. Наверное, Итан просто перепутал». «Но...» Я, сгорая от нетерпения, привстала и повернулась к Хьюзу, чтобы видеть его лицо. Его глаза были прикрыты, а щеки слегка порозовели. «Рубиновые сумерки. Ты все слышала?» Итан осторожно открыл сначала один глаз, потом второй. Я умилилась стеснению ранее уверенной в себе рок-звезды. На словах Юза отозвался мой желудок, забавно проурчав. Кажется, организм немного успокоился и вспомнил о еде. Банан, съеденный до выступления, давно уже переварился. «Принцесса проголодалась. Надо это исправлять», — улыбнулся Итан и встал с места, отпуская мою руку. В этот момент в дверь постучались. «Итан, ты здесь?» — послышался приглушенный голос Рыжего. «Заходи!» — отозвался Итан и достал телефон из кармана. «Воу, уже 10:00, Вероника». Я занервничала, вспомнив про обещание родителям быть в 10 дома. «А где, кстати, мой телефон?» «Где тебя носит, Эрн? И как ты вообще живешь со своей рассеянностью?» Джаспер усмехнулся, протягивая мне мой же телефон, и наградил меня туманным взглядом. Они с Клепом, видимо, продолжили вливать в себя остатки из черного ящика. Я быстро пробежалась глазами по уведомлениям, не обнаружив сообщений ни от Ангела, ни от родителей. «Джаз», — состроив недовольное лицо, обратилась я. «Что?» «Ты можешь принести мне мои вещи, пожалуйста?» — тихо попросила я. Хотелось избежать очередного столкновения с Уиллом, а с ним и новую порцию осуждений. «А сама? Или ты боишься, что кто-то ворвется и заберет твоего Итана?» — громко шептал Джаспер, наверняка, чтобы Хьюз тоже услышал. «Понятно», — ответила я, смирившись с тем, что придется снова вступать в диалог с Клеппом, и направилась в соседнюю гримерную, попутно развязывая рубашку на талии. Хьюз собирался пойти за мной, но почему-то остался. «Я буду в коридоре, Вероника!» — крикнул вслед Итан. Сминая рубашку в руках, я открыла дверь в нашу каморку. Клеп, к счастью, посапывал, растянувшись на кресле. Грязные пятна на клетчатой ткани бросились в глаза, как напоминание о моем приземлении на пол туалета. Расстроенно хмыкнув, я осторожно зашла внутрь и положила испачканную вещь на кресло. Тихо забрала свою косметичку с туалетного столика и начала складывать вместе с рубашкой в рюкзак, улыбнувшись спавшему в нем Бэмби. Надо не забыть поблагодарить Итана за это чудо. Накинув куртку, я, исполненная жаждой мести, вышла из гримерной с громким хлопком двери. Надеюсь, Клеп подскочил от неожиданного звука. Меня ждали Джаспер и Итан в затемненном коридоре. «Спасибо». Я отдала Хьюзу его косуху, и непрошенная улыбка появилась на моем лице сама собой. «Еще вот это». Итан кивнул на мой рюкзак и чехол, поправляя лямку большой спортивной сумки. Я отдала гитару, обратив внимание на реакцию Джаспера. Он мечтательно закатил глаза и повертел головой, задрав подбородок. «Актеришка без гонорара». «Хм, Коулман знал про Агату и Сэма?» «Уверена, что да». Мое смущение сменилось на обиду, а Джаспер же заключил меня в прощальное объятие. Я нехотя ответила, почувствовав неприятный и резкий кисловатый запах пива, исходящий от рыжего. Джаспер еще сильнее сжал руки на мою попытку отстраниться, и меня терзало небольшое чувство неловкости из-за Итана. Он стоял в 5 ярдах от нас, и я ощущала его взгляд на себе. «Джаз, нам надо идти, на выходных увидимся». Я постучала легонько ладонью по спине друга, попытавшись прекратить затянувшуюся сцену прощания. Создавалось ощущение, будто Джаспер с пьяну под гнетом угара решил, что обнимает меня в последний раз. Друг, наконец, молча смягчил хватку, и я беспрепятственно выпорхнула навстречу Итану, застывшему с непроницаемым лицом. Он почти сразу озарил меня обворожительной улыбкой и протянул руку. Я ухватилась за мой факел, бросив короткий прощальный взгляд на втыкающего в стену Джаса. И Хьюз повел меня по темному коридору к выходу из клуба. «Помоги мне не пропасть в этой тьме, Итан».